Отмыкает двери, открывает мост. Рассвет, сердце замирает. Знаю, так бывает, жду ответ. Но зачем мне этот клином свет? Его не удержать. Сердце на части и мысли вне власти. Хочу бежать. Незамысловато трата, вечная мова. Неотвратимо и так не нова. Беспощадно взятая платаю за мои слова. Не сомневайся, любовь права. Счастья ль было мало, горя ль не видала. Вот бы знать. Солнце, море, с ветром звезды, небо. И на что менять? Но зачем мне этот клином свет? Зачем себя терять? Сердце на части и мысли вне власти. Хочу бежать. Незамысловато трата, вечная молва. Неотвратима и так не нова. Беспощадно взята я платаю за мои слова. Не сомневайся, любовь права. Но зачем мне этот клином свет? Зачем себя терять? Сердце на части и мысли вне власти. Хочу всегда.